Герои зоны. Автор Александр Гер Герасев. Пашка пришел в зону для того, чтобы стать героем. О отчаянных героях-сталкерах и о самой зоне отчуждения парень узнал из статей в желтой прессе, больше похожих на сказки. Его так увлек мир сталкеров, аномалий и мутантов, что он только об этом и думал. Во сне Пашке часто снилось, как он, смелый и сильный сталкер, борется с ужасными монстрами и побеждает их. Когда Пашке пришла повестка в армию, он, недолго думая, тут же собрался и сбежал в зону. Как и многие новички до него, Пашка добрался до поселка Чернобыль-4, за большие деньги нашел проводника, который проводил его за периметр. А уже в самой зоне, в баре «Сторинген», на последние гроши купил старенький дробовик и кое-что из снаряжения. Там же в баре парень познакомился кое с кем из бывалых сталкеров, послушал их зачастую просто ужасные и невероятные истории и понял, что не стоит даже и думать о том, чтобы с первых дней в зоне стать сталкером-одиночкой. Здесь даже многие опытные сталкеры не рисковали ходить на поиски артефактов по одному. Старый бродяга, толстяк и пьяница Буль-Буль так и сказал Пашке: «С твоим оружием, снарягой и полным отсутствием опыта ты, парнишка, и до свалки не дойдешь. Ну, метров 800 от бара отойдешь, а там тебя мутанты и сожрут». Пашке повезло. Его принял в свою группу Бык, немолодой сталкер, исходивший земли зоны вдоль и поперек. Здоровяк Бык уже в первую ходку здорово пожалел о поспешно принятом решении. Новичок, по выражению всех членов группы, стал настоящей занозой в заднице. Он всегда и всюду стремился быть впереди всех и буквально лез на рожон. Но очень уж он хотел стать таким, как легендарный Призрак, Ред Шухов, Стрелок. Мечтал, чтобы о нем ходили легенды, как о черепе, клыке или химике с пригоршней. Так уж получилось, что уже после первого выхода в зону о Пашке заговорили. Правда, не совсем так, как ему хотелось бы. Однажды на группу БК напала большая стая слепых псов. Таких стай уже давненько не видели в зоне. Хищники напали так стремительно и организованно, что опытные сталкеры сразу же сообразили, что стаю ведет вожак – чернобыльский пес. В суматохе перестрелки получилось так, что Пашка отбился от основной группы. Оказавшись в одиночку против здоровенного пса, новичок от испуга пальнул из обоих стволов сразу и здорово отбил себе плечо. Если бы в патронах была дробь или картечь, Пашка, может, и попал бы, но в них были пули. Парень не попал, но зато еще сильнее разозлил хищного зверя. Пашка, поняв, что не успеет перезарядить ружье и мутант в три прыжка достигнет и разорвет его на куски, в страхе бросил оружие и буквально взлетел на ближайшее сухое дерево, где и уцепившись повис на суку. Сталкеры БК отстреливались где-то неподалеку. До Пашкиных ушей доносились звуки выстрелов и громкая ругань. А сам он сидел на сухом, трещащем под его весом суку, не смея шелохнуться. Внизу, оскалив пасть, полную острых зубов, метался хищник. Он бегал вокруг дерева и подпрыгивал, пытаясь дотянуться до добычи. Сталкер-новичок даже не мог и предположить, что остался один на один с чернобыльцем, вожаком стаи. Взбешенный хищник так отвлекся на жертву, ушедшую у него из-под носа, что оставил без контроля всю стаю. Потеряв связь с вожаком, слепые псы уже не так целенаправленно атаковали людей. Когда сталкеры, собравшись, организовали оборону и принялись длинными очередями из автоматов палить в слепышей, те вскоре разбежались в разные стороны, оставив за собой кучу мертвых собратьев. Когда стрельба прекратилась, сталкеры услышали где-то неподалеку хриплый заливистый лай. «Бык, новичка нету», — заметив исчезновение Пашки, сказал сталкер Бубин. «Герой хренов», — выругался Бык и поспешил в сторону лая. Команда последовала за ним. Сталкеры как раз успели к финалу представления. Сухой сук, наконец не выдержав веса Пашки, громко хрустнув, отвалился от ствола. С расширенными от ужаса глазами, новичок рухнул вниз прямо на спину хищного пса. Не контролируя поступков, Пашка изо всех сил уцепился за уши мутанта. Неожиданная выходка человека ошеломила и испугала хищника, и он, взвыв от страха и боли в ушах, так рванулся вперед, что из-под его задних лап полетели комья земли. Удивленные сталкеры увидели, как ослепший от испуга пес-мутант со своим нелепым, вопящим от ужаса седаком мчится в сторону шевелящегося маревом обугленного участка земли. «Черт, он прямо в жарку бежит!» Бык, передернув затвор, выпустил короткую очередь над головами мутанта и человека. Стрельба еще больше напугала чернобыльца, и он в длинном прыжке, изменив направление, уходя от пуль, буквально влетел в никем не замеченную аномалию трамплин. Громкий хлопок, и визжащий зверь летит в одну сторону, а наконец отцепившийся от него человек, крича и размахивая руками, в другую. Удар об землю вышиб весь воздух из легких Пашки. Скулящий и хромающий пес, преследуемый громким хохотом сталкеров, поджав хвост, удалялся прочь. Придя в себя, Пашка поднял голову и увидел идущих к нему хохочущих спутников. «Ну ты даешь, герой!» Бык утирал выступившие от смеха слезы. «Это надо же! Чернобыльского пса оседлал!» Вот так Пашка и прославился. Теперь в баре другие сталкеры, тыча в его сторону пальцами, смеясь, говорили: «Смотрите, это тот самый парень, что чернобыльца оседлал!» А потом произошел еще один случай, окончательно сделавший из Пашки героя зоны. Как-то раз группа быка и несколько других сталкеров отдыхали у свалки, этого своеобразного сталкерского перевалочного пункта. Бродяги, как это обычно бывает в свободное время, развлекались водочкой и байками. Хватанул кружку огненной воды и Пашка, при этом изрядно захмелев. В этом состоянии буквально все радовало и веселило молодого сталкера. Он громко смеялся над каждой шуткой веселых бродяг, до тех пор, пока не вспомнили его самого. «А вот Пашок у нас на собаках любит кататься», – смеялся Бубин. «Бывало, выйдет в поле, поймает псину покрупнее и давай горцевать. Прям как Чапай в кино носится. Орет еще что-то, ура, что ли? Эх, Пашка, шапку бы тебе острую!» Хмельные сталкеры приняли шутку взрывом хохота. Это так оскорбило Пашку, что он, вырвав у соседа кружку алкоголя, залпом осушил ее. Поперхнувшись, парень закашлялся, чем еще больше развеселил спутников. «Эй, не умеешь пить, не пей!» – хохоча хлопал по спине парня Бубин. «Лучше иди, на собаках покатайся!» Взбешенный пьяный Пашка вскочил на ноги, оттолкнув Бубна в сторону. «Чё ржёте?» – кричал он. «Да пошли вы все!» Оскорбленный Пашка шатающейся походкой направился куда-то, не разбирая дороги. «Э, ты куда? Собак ловить, что ли?» Издевательский смех лишь подогнал молодого сталкера. «Да идите вы, дураки!» Отмахнулся Пашка и зашагал быстрее. «Хорош ржать!» – выругался бык. «Довели пацана. Забурится по пьяни в какую-нибудь аномалию. Надо бы его обратно привести». А пьяный Пашка яростно шел вперед, не разбирая дороги. «Заладили дураки. Собаки, собаки!» – бубнил он себе под нос. «Вот найду артефакт подороже, куплю ствол нормальный и снарягу и уйду нафиг от вас». И неведомо было хмельному сталкеру, что идет он прямо на притаившегося в засаде контролера. Мутант, запустив щупальца пси-лучей в мозг человека, проецировал ему какие-то фантазии, думая, что ведет его к себе. Он был уверен, что уже оплел и почти зомбировал сталкера. А совсем обалдевший от выпитого алкоголя и морока контролера Пашка шел вперед, почти ничего не видя. В голове шумело, перед глазами мелькали какие-то картинки. «Что-то плющит меня, поспать надо бы», — сказал себе Пашка. И тут, перед ним поднявшись из кустов, возник довольно скалящийся контролер. «Вот ё-моё!» – резко остановился, вздрогнув сталкер. «Напугал, блин, придурок!» А контролер лишь скалил зубы в улыбке, издавая булькающие звуки, похожие на смех. «Да задолбали вы уже смеяться надо мной, гады!» И уверенный в том, что перед ним очередной злой насмешник-сталкер, Пашка, размахнувшись со всех сил, так заехал мутанту в челюсть, что тот, потеряв сознание, рухнул обратно в кусты. Сам же пьяный парень упал рядом и, моментально уснув, мирно засопел. Все это увидели спешащие за Пашкой сталкеры Арбуз, Лыжник и Кусок. Их изумлению не было предела. «Ну вы видали, как он контролера нокаутировал?» – толкая соседей, хохотал Арбуз. «Ну Пашка, ну боксер, Майк Тайсон прям!» – смеялся Кусок. «Мухаммед Али!» – хлопая себя поляшком, ржал Лыжник. К костру сталкеры привели в стельку пьяного Пашку и связанного контролера. Пленного мутанта потом сталкеры за большие деньги продали наушникам на озере Янтарь. Сам Пашка, получив свою долю, наконец смог купить автомат и снаряжение. Теперь он мог уйти из группы БК. В нечастые моменты посещения бара Пашку неизменно встречал громкий смех. «Смотрите, это тот самый сталкер, который на собаке катался, а потом по пьяни контролера отметелил». Вскоре Пашка смирился со своей судьбой, привык к насмешкам и подтруниванию, перестал обижаться на шутки, а в зону теперь молодой сталкер стал ходить один. Как-то раз Пашка шел по дикой территории, и его остановил звук перестрелки и громкий рев. Кто-то попал в беду. Сталкер поспешил на помощь. Группа сталкеров, отступая, отстреливалась от огромного псевдогиганта. 5 человек яростно лупили из автоматов, но взбешенный раненый мутант вот-вот должен был настигнуть людей. Окровавленный монстр просто разорвет и растопчет их. Получилось так, что Пашка оказался в тылу мутанта, у него за спиной. Сорвав с плеча АКМ, сталкер тут же, не раздумывая, пустил длинную очередь в спину псевдогиганта. Пули разорвали плоть мутанта, и тот, взревев, развернулся на 180 градусов, тут же забыв про ранее преследуемых, и со всех ног бросился в сторону Пашки. Не ожидая такой реакции, сталкер выпустил остатки патронов в магазине, при этом причинив немного вреда толстокожему хищнику, и бросился на утек. Пашка изо всех сил убегал от гиганта. Раненый зверь мчался следом. Ободренные неожиданным спасением сталкера догоняли монстра, а навстречу всем им спешили услышавшие звуки стрельбы сталкеры БК. «Гляньте, это ж Пашка от псевдогиганта убегает!» – крикнул Бубин, беря на мушку фигуру монстра. Пули из еще нескольких стволов остановили преследователя, и мутант заметался по поляне. Тут подоспели и 5 спасенных сталкеров. Огнем из 12 стволов сталкеры вскоре убили чудовище. «Пашка, ты как?» – Бубин подбежал к запыхавшемуся сталкеру. «Нормально», – ответил парень. «Ты что тут делал-то?» «Да вот, с псевдогигантом на перегонке бегал», – улыбаясь, ответил Пашка. Дружным смехом встретили сталкеры шутку Пашки. Приблизилась спасенная пятерка. «Мы из свободы», – сказал один из отряда, видимо, старший. «Этот бегун спас нас, отвлек тварюгу. Если бы не ты, герой, хана бы нам всем. Спасибо тебе, сталкер». Так Пашка получил свое прозвище – Бегун. Теперь, когда он входит в бар «Сторинген», сталкеры уже не дико смеются, а дружелюбно улыбаясь говорят. «Смотрите, это тот самый сталкер, что 5 свободовцев от псевдогиганта спас». «А, это тот самый бегун, который на чернобыльском псе катался? Контролера до бесчувствия избил, а потом как-то псевдогиганта обогнал?» «Он самый. Герой».